Восстановление хозяйства СССР началось медленно, с неприметностей, точно подражая их северной весне, которая с трудом проталкивает почки сквозь изледенелую голую кожу ветвей. Если память мне не изменяет, началось с бревен, которые люди начали вынимать из глаз друг друга. Раньше они не хотели замечать даже сучков в глазу, но нужда делает нас зоркими. Вскоре запас бревен, вытащенных сквозь зрачки наружу, был достаточен, чтобы приступить к постройкам. На окраинах города, то здесь, то там, стали появляться небольшие бревенчатые домики, образовались жилищные кооперативы, и дело, в общем, пошло на лад. Было приступлено к посадке деревьев на бульварах, от старых торчали лишь пни. При этом применялся простой, но остроумный способ ускоренного их взращивания. Комлю вкопанного в землю деревца привязывался канат. Канат перебрасывали через блок и тянули дерево кверху, пока оно не вытягивалось до довоенной высоты. Таким образом, в 2-3 недели голые бульвары покрылись тенистыми деревьями, вернувшими улице ее прежний благоустроенный вид. Множество плакатов, расклеенных по всем стенам и заборам, наставляли прохожих практическими советами, как, например, «Так как рыба портится с головы, то ешь ее с хвоста», или «Если хочешь сберечь подметки, ходи на руках». Всего не упомнишь. С плакатами состязались театральные афиши, анонсировавшие грандиозные постановки и народные зрелища. Увлеченный этой волной, я не мог оставаться безучастным зрителем и предложил кое-какие проекты и схемы. Так я, консультируя одному московскому режиссеру, посоветовал ему поставить гоголевского ревизора, так сказать, в моих масштабах. По-мюнхгаузеновски, перевернув все дыбом, начиная с заглавия. Пьеса, как мы ее спроектировали, должна была называться «30 тысяч курьеров». Центр действия перемещался от индивидуума к массам. Героями пьесы оказывались 30 тысяч бедных тружеников, служащих в курьерах у жестокого эксплуататора, петербургского сановника Хлестакова. Он загонял их. Пакеты сыплются на курьеров дождем, пока те, сорганизовавшись, не решаются забастовать и перестать носить пакеты. Тем временем у Хлестакова роман с прекрасной, не помню, как там у них, городничихой или огородничихой. Одним словом, Хлестаков посылает ей письмо с первым курьером, назначая свидание вечерком на огороде. У русских это принято. Но забастовавший курьер не относит письмо по адресу. Хлестаков, прождав всю ночь на огороде, раздосадованный, возвращается в департамент и посылает второе письмо такого же содержания и по тому же адресу со вторым курьером. Результат тот же. И второй, и третий, и тысячный, и тысячи первый не выполняют поручения. Хлестаков 3 года кряду ходит безрезультатно по ночам на огород, все еще не теряя надежды покорить сердце неприступной красавицы. Он постарел и похудел, и все шлет новых и новых курьеров. 1450-й, 1451-й, 2000-й. Эпизоды следуют за эпизодами. Опытный волокита не терпит волокиты в любви. Он забросил все свои дела и пишет каждый день уже не по одному, а по 10, по 20, по 100 писем, не зная, что все их относят в стачечный комитет. Тем временем и огородничиха, которая вовсе не неприступна, годы и годы ждет хотя бы строчки от избранника. Огород ее увял и зарос чертополохами. И вот среди забастовавших находится Штрейкбрехер. Это как раз последний, 30-тысячный курьер, который, не выдержав напряжения стачки, относит письмо по адресу. После этого события с быстротой падающего камня в катастрофу. Хлестаков спешит к огородничихе, наконец-то. Но и стачечный комитет не дремлет. Штрейкбрехера выследили, но письмо номер 30 тысяч уже ушло из рук забастовщиков. Тогда они вскрывают 29 999 недоставленных. Вы представляете эффект этой сцены, когда 30 тысяч разорванных конвертов летят в воздух, падая белыми квадратами на головы зрителям. Хор гневных голосов. Здесь мы прибегли к коллективной декламации, читает 30 тысяч почти идентичных текстов. По залу, колебля стены и потолок, гремит «Приди на огород!» И 30 тысяч восставших стройными рядами идут на огород, чтобы расправиться с сановником-соблазнителем. Парочка, шептавшаяся у плетня, пробует бежать, но со всех сторон курьеры, курьеры, курьеры. Ночь стала бела, как день, от 30 тысяч белых листков, протянутых к глазам сановника. Жизнь его на волоске. Самоотверженная огородничиха кричит, что готова отдать себя всем 30 тысячам, лишь бы спасти единственного. Курьеры смущены и готовы спрятаться внутрь своих конвертов. Тогда раскаявшийся Хлестаков всенародно признается, что он вовсе не сановник, а свой брат – титулярный советник, такой же рабочий человек, как и все. Примирение. В руках у 30 тысяч заступы. Под звуки народной песни «Всякому овощу свое время» заступы ударяют о землю, взрыхляя заросший чертополохами огород. Алое сияние зари. Отерший трудовой пот со лба, Хлестаков протягивает руку навстречу грядущему дню. Пелена упала с моих глаз. Вслед за пеленой падает и занавес. Каково, а? Начались уже репетиции, но тут мы наткнулись на неожиданные препятствия. На роли 30 тысяч были ангажированы из ближайших к Москве округов две дивизии. Но власти, вероятно, боясь военного переворота, воспротивились введению такого количества войска в столицу. Вскоре я уехал, прося режиссера, в случае, если постановка все-таки когда-нибудь наладится, не раскрывать на афише моего инкогнито. Я думаю, он не нарушит обещание. В бытность мою в Москве я старался не пропускать ни одной научной лекции. Общее экономическое оживление отразилось самым благоприятным образом на темпе научных работ и изысканий в стране. С вашего разрешения, леди и джентльмены, я позволю себе резюмировать содержание двух последних лекций, на которых мне удалось присутствовать. Первая была посвящена вопросу о прорифме. Лектор, почтенный академик, посвятивший себя изучению славянских корнесловий, задался вопросом о первой рифме, прозвучавшей на старорусском языке. Многолетняя работа привела его к IX веку нашей эры. Оказывалось, что изобретателем рифмы был Владимир Святой, прорифмовавший слова «быти» и «пити». От этой прорифмы, доказывал красноречивый докладчик, и пошла, постепенно усложняясь, вся русская версификация. Но отнимите у нее «пити», и ей не с чем будет рифмовать своего «быти». Поколебленная база сделает шаткими и все надстройки, и домик из книг немногим устойчивее карточного. В заключение лектор предлагал освежить терминологию, классифицируя поэзию не на лирическую и эпическую, как это делали прежде, а на самогонную и ректификованную. Вторая лекция, входившая в цикл чтений, организованных Институтом нивелирования психик, привлекла меня уже самим своим названием «По обе стороны пробора». Маститый физиолог демонстрировал работы Института по нивелированию в области электрификации мышления. Оказывается, группе научных деятелей Института удалось доказать, что нервные токи, возникающие в мозгу, подобно электрическим токам, распространяются лишь по поверхности мозговых полушарий, являющихся полюсами электромышления. Затем уже было делом чисто технических усилий поднять мышление еще на 2-3 сантиметра кверху, локализировав его на поверхности черепной коробки. Пробор, проведенный от лба к затылку, расчесывал мыслительные процессы налево и направо, удачно имитируя как бы спроектированные на сферическую поверхность полушария мозга. Нечего, конечно, подробно объяснять, что волосы заменяли с собой в этом смелом опыте провода, радировавшие мысль в пространство. После сжатого теоретического сообщения ученый приступил к демонстрациям. На помост ввели человека с глухим латунным колпаком на голове, надвинутым по самые уши. Колпак сняли, и мы все увидели аккуратный прямой пробор и гладкие, будто вутюженные в череп справа налево и слева направо, волосы. Экспериментатор, взяв в руки стеклянную палочку, придвинул ее к левому полушарию испытуемого. Идея государства локализуется у данного субъекта вот тут, на острие волоска влево от пробора. Пункт отмечен красной крапиной. Близоруких прошу подойти и убедиться. Теперь внимание. Нажимаю «Государство». Стеклянное острие ткнулось в крапину. Через пробор справа налево метнулась искра, и челюсти объекта, разжавшись, произнесли: «Государство есть организованное насилие». Рука со стеклянной палочкой отдернулась, челюсти, лязгнув зубами о зубы, сомкнулись. Ученый сделал знак ассистенту: «Перечешите пробор влево, вот так. Теперь вы видите, что красная точка переместилась на правую сторону от пробора. Контакт». И снова стеклом тычком в точку, искра слева направо, челюсти врозь и «Государство есть необходимый этап на пути к...» «Остальное оставим за зубами», — взмахнул палочкой экспериментатор. Челюсти сомкнулись, и на место отреагировавшего ввели другого. Этот имел взъерошенный и непокорный вид. Четверо институтских сторожей с трудом водворили его на эстраде. Из поднятых торчмя волос с сухим треском сыпались искры, но судорожно стягивающийся рот был закляпан кляпом. «Включите слова», — распорядился экспериментатор. Кляп удалили. И хлынули слова, вызвавшие тихий говор среди многоголовой аудитории. «Контрреволюция», «Белая идеология», «Стопроцентный буржуй», «Революция в опасности». А кто-то, вскочив с места, кричал: «За такое к стенке!» Но ученый протянул руки, утешая волнение. «Граждане, к порядку! Прошу не прерывать эксперимента. Машинка номер ноль». Ассистент метнулся к инструментарию. И обыкновенная парикмахерская машинка, лишь с несколько удлиненными ручками в стеклянных чехлах, заскользила по черепу экспериментируемого, поспешно сбривая ему мышление. И по мере того, как железные зубья, оголяя череп, снова и снова перекатывались через темя, речь контрреволюционера теряла слова, бледнела и спутывалась. Машинка кончила свое дело, и сторож выметал веником остриженное миросозерцание. Руки испытуемого обвисли, как плети, но язык уныло, как деревянная колотушка, подвешиваемая корове к шее, продолжал отстукивать, повторяя вновь и вновь всего лишь два слова. «Свобода — слово! Слово — свобода! Слово — свободы! Своба!» Экспериментатор с озабоченным видом подошел к объекту и внимательно оглядел оголенный череп. Вдруг лицо ученого прояснилось, и он протянул широкопалую руку к темени пациента. «Тут вот еще два волоска!» — осклабился он в сторону аудитории и, притиснув два квадратных ногтя к невидимому чему-то, дернул. «Теперь чисто! Ни гу-гу!» Ученый дунул себе на пальцы и отшагнул к кафедре. Сторож, кончив уборку, собирался вымести психический ссор за порог. В это время где-то в задних рядах послышался тихий звук, не то зевок, не то глухой спазм. И, выждав долгую паузу, ученый строго обвел очками притихшие ряды и сказал: «Спокойствие! Вспомним русскую пословицу: снявши волосы, по голове не плачут».